и от Черчилля до германского кронпринца. Позже здесь с ним бывали чехи, поляки, сербы, болгары, румыны, венгры и русские. А в 1920-х годах Савенков, участник убийства великого князя Сергея Александровича, и Рутенберг, убийца Гапона, и десятки других пользовались его гостеприимством. В этом же ресторане между завтраками с Мурой Локкар до самой войны продолжает встречаться с Керенским. Мы обсуждали с Мурой новую советскую конституцию в свете моего вчерашнего разговора с Керенским, записывает Локкарт. Мура твердо стоит на том, что Россия идет к либерализму, и что Россия и западные демократии стоят и будут стоять вместе, защищая свободу. Это только наполовину правда. Мура считает, что правые победят в испанской гражданской войне. Так же думает и Бивербрук. Но я не думаю. Уэллс в Лондоне. Он любит свой новый дом в Ридженс-парке. Ему вырвали недавно 5 передних зубов. Они еще были крепкие, но он боится, что ему их не хватит до конца его жизни, которая, он считает, будет очень долгой. Муж Томми, лорд Рослин, бывший на много лет старше своей третьей жены, уже в 1938 году был разорен и физически подорван алкоголем. Его жена была в плену у него и детей. Она не могла решиться на развод с ним. Ни у нее, ни у Локкарта не было выхода из положения, делающегося все серьезнее и безнадежнее. Локкарт развелся со своей женой лишь в 1938 году. К этому времени его отношения с леди Рослин стали в высшей степени мучительны и безысходны. Он любил ее, изменял ей, но никак не мог отказаться от нее, разорвать эту связь, и в то же время знал, что она не бросит своего мужа и, как верующая католичка, не разведется с ним и не выйдет за Локкарта. У нее теперь были взрослые дети, и муж, намного лет старше ее, был в состоянии близком к умопомешательству. Сама она от всех огорчений за эти годы много болела, как признавался Локкарт, столько же физически, сколько морально. Одна из его записей в дневнике показывает, как тяжело и он, и она переживали этот роман, длившийся около 15 лет. «Я замучен и в упадке по поводу Томми, которая очень больна, не то физически, не то морально, а вернее всего и то, и другое. Все это ужасная трагедия. Ее медленно убивает Гарри. Не знаю страшнее человека, чем он, несмотря на все его врожденное рослинское обаяние». В то же время Гарри становится постепенно ее навязчивой идеей. Она боится оставить его одного и, вернувшись, найти его мертвым. 2 дня тому назад он упал во весь рост на пол, споткнувшись в пьяном виде. Она также беспокоится, что Гарри страдает от мысли, что он растратил все ее личные средства и что он оставит Томми и детей нищими. Но Гарри стал слишком старчески слабоумным, чтобы о чем-либо беспокоиться, а Томми боится, что потеряет любовь детей, которые не простят ей, когда узнают, что она позволила Гарри растранжирить все, что у них было. Война и его служба в Foreign Office, на которую он вернулся, как обещал, в отделе пропаганды, свела его заново с миром кино, с которым он когда-то в молодости был связан, когда Кертис ставил британского агента. Теперь в качестве начальника отдела координации пропаганды Локкарт постарался приложить все усилия, чтобы заинтересовать Александру Корду производством пропагандистских антинацистских фильмов, в которых так нуждалась Англия в это время. В дневнике Локкарта есть запись о разговоре генерала Монтгомери с будущим маршалом Жуковым, переданном Локкарту, где Жуков старался объяснить Монтгомери силу массовой агитации. И Монтгомери после этого загорелся идеей ставить пропагандистские фильмы. Одним из замыслов британского главнокомандующего, наиболее успешно осуществленным, был фильм «Торч» о высадке союзников в Африке. Этот десант мощным массированным ударом освободил север африканского континента. План десанта был разработан коллективно Черчиллем, Рузвельтом, Монтгомери и Эйзенхауэром с помощью спецгруппы психологической войны в марте 1942 года. Фильм об этой операции способствовал поднятию духа в армии. Кино и людей вокруг кино он давно любил.